Глава вторая. Последняя бутылка вина. Второй день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Боги магии, Солинари, Лунитари и Нутари были кузенами. Их родители образовывали триумвират богов, которые правили Кринном. Солинари был сыном Паладайна и Мишакаль, Лунитари – дочерью Гелиана, бога книги. Нутари родился у Такхизис, владычицы тьмы. С самого рождения кузены организовали сильный союз, основанный на принадлежности миру магии. Эпохами ранее эти трое кузенов даровали смертным возможность управлять и манипулировать магической энергией. Но смертные злоупотребили ценным подарком. Магия вышла из-под контроля, вызывая ужасные разрушения и сея смерть. Тогда кузены осознали необходимость основ, призванных управлять использованием магии, и создали законы высшего волшебства. Под надзором конклава магов законы упорядочивали использование магии для тех, кто ее практиковал. Вайрецкая башня высшего волшебства была последней из пяти изначальных центров магии на Ансалоне. Три другие башни в Доутиготе, Лосаркуме и Истаре были разрушены. Палантасская башня еще стояла, но была проклята. Только Вайрецкая башня, расположенная в таинственном и гиблом Вайрецком лесу, оставалась активной. Поскольку люди всегда склонны бояться того, чего они не понимают, магам, живущим среди простого народа, часто приходилось несладко. Независимо от того, служили ли они богу Серебряной Луны Солинари, богу Черной Луны Нутари или богине Алой Луны Лунитари, маги всегда находились под подозрением и подвергались оскорблениям. Поэтому не было ничего удивительного в том, что они любили проводить как можно больше времени в Вайрецкой башне среди себе подобных. Там они могли быть самими собой, изучать таинственные искусства магии, практиковать новые заклинания, покупать или обмениваться магическими артефактами, да и просто находиться в компании тех, кто не чужд чародейству. Перед возвращением Такхизис маги всех трех лож совместно работали в Вайрецкой башне. Черные мантии срывали голоса, споря с белыми о подходах к магии. Например, если для заклинания требуется паутина, каких пауков следует использовать, пойманных или живущих на свободе? Если кошки следуют своим собственным непонятным намерениям, можно ли их использовать в качестве приживал? Когда королева Такхизис объявила миру войну, ее сын Нутари тоже порвал с родственниками, что произошло впервые со времен возникновения магии. Нутари ненавидел свою мать. Он подозревал в ее словах лесть, а в обещаниях ложь, но ему отчаянно хотелось в них поверить. Поэтому Нутари все же встал под знамена Темной Королевы, приведя за собой множество черных мантий. И хотя официально маги Ансалона представляли единый фронт, на самом деле между ложами произошел раскол. Маги подчинялись конклаву, состоящему из равного количества магов каждой ложи. На протяжении всех бурных лет главой конклава был архимаг белых мантий Парселиан. В начале 60-х годов 4-го столетия после катаклизма его считали сильным и мудрым лидером. Но теперь, из-за нарастающего кризиса, в рядах магов находились такие, кто стал называть его малопригодным для этой должности, человеком, потерявшим контроль и рычаги управления. Парселиан одиноко сидел в своей лаборатории, располагавшейся в Вайрецкой башне высшего волшебства. Ночь была холодной, поэтому в камине потрескивало пламя, не магическое, а самое обыкновенное. Парселиан не считал нужным использовать магию для личного удобства. Даже читал он при обычных свечах, а не при магическом свете, и пол в комнатах подметал простой метлой. Кроме того, архимаг требовал, чтобы подобных принципов придерживался каждый, кто жил в башне. Свеча замигала и погасла, оставив Парселиана в полутьме, освещенного лишь догорающим пламенем в камине. Архимаг вздохнул и оставил попытки сосредоточиться на заклинаниях. Здесь была нужна концентрация, а ему никак не удавалось достичь нужного состояния. На Ансалоне смута. Силы Темной Королевы невероятно близки к победе в этой войне. Есть, правда, и легкое мерцание надежды. Встреча Совета Белокамня примирила гномов, эльфов и людей. Три расы согласились забыть об их противоречиях и объединиться против общего врага. Войска Темной Госпожи Китиары потерпели поражение у башни Верховного Жреца. А новые жрецы Паладайна и Мишакаль принесли надежду на исцеление этого мира. Но, несмотря на эти добрые вести, могучие силы ужасающей армии драконов нависали над войском света. Даже сейчас Парселиан со страхом ждал известия о падении Палантаса. В дверь постучали, и Парселиан вздохнул. Он был уверен, что прибыли новости, услышать которые он так опасался. Помощник архимага давно уже спал, и Парселян пошел открывать дверь сам. Но, к его удивлению, на пороге стоял Юстариус, глава ложи Алых Мантий. «Друг мой, вот уж кого последним я ожидал увидеть нынешней ночью. Прошу, проходи и присаживайся». Юстариус прохромал внутрь. Он был высоким и сильным мужчиной, но ему мешала его искалеченная нога. В юности он любил принимать участие в спортивных состязаниях, похваляясь силой и ловкостью. А закончилось все испытанием в башне высшего волшебства, оставившим его хромым калекой. Юстариус никогда не упоминал о своем испытании и никогда не жаловался на полученную рану, разве что иногда с улыбкой пожимал плечами и говорил, что оказался весьма удачлив, ведь он мог и умереть. «Рад видеть тебя невредимым», — продолжал Парселян, зажигая новые свечи и подкидывая дров в угасший очаг. «Я думал, ты сейчас среди защитников Палантаса». Архимаг сделал паузу и тревожно посмотрел на друга. «Город уже пал?» «Даже и не думал», — произнес Юстариус, усаживаясь перед камином. Он осторожно положил больную ногу на низкую скамеечку и довольно улыбнулся. «Открывай лучшую бутылочку эльфийского вина, дружище. Нам есть что отпраздновать». «Что же? Говори скорее, мои мысли полны тьмы». «В войну вступили металлические драконы». Несколько долгих мгновений Парселян не отрывал взгляд от друга, а потом шумно выдохнул. «Хвала Паладайну!» Он вновь посмотрел на Юстариуса и быстро прибавил. «И Гелиану, конечно, тоже. Но расскажи же мне все подробно». Сегодняшним утром над Палантасом появились серебряные драконы, чтобы защитить город. И армия драконидов отменила атаку. Лорана, что из эльфов Квалинести, названа Золотым Полководцем и провозглашена лидером Сил Света. С этим согласились даже рыцари Саламнии. Такое событие требует особого отношения. Парселян разлил напиток по кубкам. Моя последняя бутылка вина из Сильванести. Увы, боюсь, теперь долго еще не будет вин нового урожая из этой печальной страны. Архимаг вновь уселся на привычное место. Значит, они избрали дочь беседующего с солнцем Золотым Полководцем. Мудрый выбор. Это политика, криво усмехнулся Юстариус. Рыцари не смогли положить конец распрям между своими лидерами. Поражение армии драконов около башни Верховного Жреца во многом стало возможным благодаря храбрости Лораны и быстроте ее мышления. Она умеет командовать, может применить как слово, так и дело. Рыцари, сражавшиеся у башни, восхищаются и доверяют ей. Кроме того, ее стараниями в войну вступили эльфы. Два мага подняли бокалы и выпили за успех начинаний Золотого Полководца и Драконов Света. Затем Юстариус поставил серебряный кубок на столик и потер глаза. У него было изможденное лицо. Потом он со вздохом откинулся на спинку кресла. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — с беспокойством спросил Парселян. «Я не спал уже много ночей», — ответил Юстариус. «Кроме того, я добирался сюда с помощью магии, а такой способ всегда изматывает». «Неужели правитель Палантаса просил тебя помочь при обороне города?» — удивился Парселян. «Конечно же нет». В тоне Юстариуса отчетливо прозвучала горечь. «Хотя я был готов внести свой вклад. У меня есть дом и семья, требующие защиты, так же, как и город, который я люблю». Он вновь взял кубок, но не притронулся к вину, а лишь всматривался в темную, сливового цвета жидкость. «Не бери в голову», — мрачно сказал Парселян. «Надеюсь, печальные вести не перевесили добрые». Юстариус тяжело вздохнул. «Ты и я часто задавались вопросом, почему драконы света не отзывались на наши призывы о помощи? Почему они не вступили в войну, когда Такхизис посылала своих драконов сжигать города и пожирать невинных? Теперь я знаю ответ, и он ужасен». Юстариус снова замолчал. Парселян сделал еще глоток вина, словно подбадривая себя. «Серебряная драконица, называющая себя Сильварой, сделала страшное открытие», — наконец продолжил маг. Много лет назад, что-то около 287 года после катаклизма, Такхизис приказала своим драконам тайно пробраться в логовище драконов света, где те спали долгим сном, и выкрасть их яйца. Когда же они оказались в руках темной королевы, она разбудила драконов света и объявила им о своих планах начать войну. В случае их вмешательства Такхизис пригрозила уничтожить яйца. И в страхе за свое потомство драконы принесли клятву не воевать против Такхизис. «Но теперь она нарушена», — молвил Парселян. «Металлические драконы узнали, что Такхизис первый нарушила свое обещание», — возразил Юстариус. Мудрецы давно обсуждали происхождение этих странных людей-ящеров. Парсалиан в ужасе воззрился на друга. «Уж не хочешь ли ты сказать?» Он сжал кулаки. «Нет, это невозможно». «Боюсь, это так». Сильвара и ее друг, эльф Гилтонос, узнали кошмарную правду. При помощи темной и запретной магии яйца металлических драконов подверглись изменениям. Из них создали существ, которых мы знаем как драконидов. Гилтонос и Сильвара свидетельствуют, что они присутствовали на этой мерзкой церемонии и едва унесли оттуда ноги. Парсалиан сник. Ужасающая и трагическая потеря. Красоту, мудрость и благородство преобразовали в отвратительных чудовищ. Архимаг замолчал. У обоих друзей был еще один вопрос, который следовало задать, и оба знали на него ответ. Никто из магов не хотел произнести его вслух. Но Парсалиан был главой конклава, а поэтому озвучивать правду, пусть и горькую, было его уделом. Как я понял, яйца были изменены с помощью отвратительного колдовства. Это значит, что мерзкую церемонию провел кто-то из магов? «Да, это так», — спокойно сказал Юстариус. Заклинание произнесли черная мантия по имени Дракарт, жрец Такхизис и Алый Дракон. «Мы должны действовать и действовать быстро, Парсалиан. Именно поэтому я так поспешил и прибыл сегодня вечером. Необходимо распустить конклав, осудить черные мантии и выбросить их вон из башни, навсегда запретив им появляться здесь». Парсалиан молча смотрел в огонь. Его правая рука сжималась в кулак и разжималась. «Весь мир и так относится к нам с подозрением», — продолжал Юстариус. «А если люди узнают, что в этом отвратительном деле замешан маг, они восстанут против нас по всему Кринну. Мы все можем погибнуть». Парсалиан упорно молчал. «Друг мой», — Юстариус повысил голос. «Нутари тоже замешан в этом. Он примкнул к своей матери много лет назад, а это означает, что Ладонне, как главе черных мантий, тоже было все известно». «Точно ты этого не знаешь», — серьезно сказал Парсалиан. «У тебя нет никаких доказательств».